При этом Люциус оставался одним из самых известных ученых, наравне с Дамблдором и самим Снейпом, Англии на таком посту смотрелся бы весьма недурно. К сожалению, такое развитие ситуации было маловероятным из-за близости к Волдеморту. Не стоит думать, что я влез в намечающуюся операцию с головой. Я просто стал присутствовать на совещаниях, временами высказывая свое мнение. В общем, для меня это было своеобразным аналогом макгловского реалити-шоу. Северуса немного раздражало такое отношение к важному делу, но он понимал, что для меня проблемы Англии не слишком много значит. И без того только моя помощь давала саму возможность провернуть операцию. Я пришел на очередное совещание Сева с какими-то мутными личностями, сидящими в мантиях с капюшонами. Это хозяин поместья лорд Левелин Талиесин Кровавый Одуванчик. Представил меня своим гостям Зельевар. Он спонсор предстоящего мероприятия и желает быть в курсе дела. Фигуры несколько настороженно отнеслись к столь странной ситуации, но постепенно оттаяли и начали говорить. Судя по всему, это рядовые исполнители какой-то из частей великого плана Снейпа. Ну да ладно. Я мысленно потянулся к кухне и взял большое краснобокое яблоко, которым и захрустел. Фигуры заткнулись, и я ощутил поток смешанных эмоций. Север недовольно уставился на меня, и я протянул ему такое же яблоко. Вздохнув, он взял его и повертел в руках. Прямо-таки ощущалось его желание стукнуть меня этим самым яблоком. Глава 12. Через несколько дней я полностью отошел и занялся обычными своими делами. Отвлекал от них совет кланов, собиравшийся в последние полгода с удручающей регулярностью. Понятно, что основными причинами сборов были события в Англии или информация о точках. В общем, к середине зимы мне уже настолько это надоело, что новостям о поединке Поттера с Волдемортом и убийстве Темного Лорда я обрадовался. Обрадовался не победе сил света, а скорее тому, что развязка затянувшегося трагифарса уже близка. Через несколько недель или месяцев станет ясно, как именно станут развиваться события в предстоящем конфликте с Макглами. То, что он будет, не сомневался практически никто. Неясно было лишь одно – станет ли это скоротечной схваткой или велотекущим противостоянием. Снейп тоже обрадовался и развил невероятно энергичную деятельность. Решив, что его действия могут как-то помочь сгладить ситуацию и перевести ее в состояние велотекущего конфликта, я выделил 70 тысяч галеонов и попросил обращаться по поводу артефактов. Если директором Хогвартса станет кто-то из вменяемых людей, то имелся шанс замедлить течение конфликта. Мне требовалось хотя бы лет 20, чтобы мой род усилился и смог уйти на другую грань, при необходимости, имея достаточно знания и имущества для автономного существования. Да, кланы всегда мне помогут, но лучше рассчитывать на скверное развитие ситуации, так надежней. Северус ходил с такой хищной физиономией, что, зная его, каждый мог догадаться, его план работает. В поместье, где он проживал, еще днем начали стекаться боевые маги, свыше 300. Вопреки моим ожиданиям, в сам замок должна была войти совсем небольшая группа, не более дюжины человек. Остальные обеспечивали прикрытие на разных этапах операции. «Левелин, есть возможность провести на пост Малфоя, но здесь нужна твоя помощь», — обратился ко мне Снейп. Я откинулся на спинку кресла и посмотрел на него, с иронией приподняв бровь. «Северус, не слишком много вы от меня хотите?» Тот отвел глаза и сказал со вздохом. «Много, но тут нужна твоя способность ходить сквозь тень. Я могу предупредить Малфоя, и он не станет кидаться заклинаниями. Ты нужен для того, чтобы пробить антиаппарационные барьеры и не потревожить сигнализацию. Пробить мы еще можем, пусть и с риском, вот только Люциус попадает под подозрение, и тогда, сам понимаешь». Подвигав челюстью, я нехотя спросил, какие еще кандидаты на пост директора. «Вейл, Грегсон и Монтгомери», — с готовностью ответил Зельевар. «Ну, Вейл еще ничего, хотя, нет, не потянет он пост директора. Монтгомери уязвимый, у него слишком много точек для шантажа. Грегсон – просто козел, с которым у меня были натянутые отношения. К сожалению, пост не мог занять первый попавшийся маг, требовалось совпадение достаточно специфических условий, так что выбор был не слишком велик. Нет, в нормальных условиях мирной страны можно было отыскать и полсотни кандидатов. Вот только не каждый согласится на подобную авантюру». «Ладно», — говорю Северу, на что тот с силой выдыхает. «Только учти, встретит меня заклинаниями, сразу ухожу. Это будет означать, что кто-то из твоих сдал нас, и там подготовлена засада. Воевать на таких условиях я не буду, на мне рот. Зельевар согласно закивал. Со мной Рене и Мабон, и это не обсуждается, перебил я вскинувшегося друга. В жизни не поверю, что у тебя нет плана на такой случай. Едва заметная, несколько нервная улыбка в ответ, и я пошел одеваться. Артефактами я обвешался так, что их хватило бы на полусотню рыцарей Уэльса. Даже костюм мой состоял из множества артефактов. После египетских приключений я понял, что основная причина того, что остался жив, мои артефакты. Родовые таланты, мастерство в рунах, здорово, вот только без артефактов я бы просто не добежал до храма и не смог бы начать рунный танец. В общем, идея была проста и даже не слишком нова. Главное здесь – идеальное исполнение. Костюм был создан из лоскутков драконьей кожи. Она достаточно серьезно ослабляет любые заклинания и чары, что имеет как преимущества, так и недостатки. На каждый лоскуток было записано два заклинания, одно защитное или атакующее и одно аппарирующее выдохшийся кусочек кожи обратно ко мне. Для такой записи требовалась не сила, а именно мастерство, чего у меня было в избытке. При атаке костюм распадался на части и начинал воевать автономно. Против сильного мага класса Альбуса он был практически бесполезен, а вот против магов средней руки – идеален. В теории, он был примерно равен 3-7 средненьким, но чистокровным магам – минуты на 2-3. Если что, мне с гарантией должно хватить этого времени для ухода в тень. Не знаю как, но Люциуса предупредили о начале операции. Малфой-старший был полностью собран, когда я прошел сквозь тень в его особняк. Он не стал кидаться в объятия или расспрашивать меня о драке. Не время сейчас. Маг молча дал мне руку, и мы прошли к запретному лесу. Здесь уже собралась группа, которая и будет заниматься основной фазой операции. Малфой выдохнул сквозь сжатые зубы и обнял меня, потом Снипа, немного задержав того в объятиях. Ну да, еще недавно он считал его мертвым, лучшего друга. Как? Еле слышно спросил он меня, и я понял, спрашивает он на драка, связи с которым у него не было. Все хорошо, наставник им доволен. Люциус на мгновение расслабился, выпустив улыбку на лицо, и тут же снова одел незримые доспехи, превратившись в истинного воина из древнего рода. Я поднял руку, призывая всех к вниманию. Сейчас я пройду в замок, и если все нормально, перетащу вас по одному. Предупреждаю сразу, с вас клятва не разглашения о моих родовых талантах. Я стоял и ждал, пока маги один за другим дают клятву. Парочка явно дала ее не слишком охотно, но все-таки дала. Все, теперь мой черед. Сосредоточившись, я начал путь. Скольжение по теням отняло у меня много времени, требовалось проверить замок как следует. Пустых помещений для засад здесь хватало. Не стоило забывать и о привидениях, живых портретах и прочих доносчиках. Мысленно потянулся к Хогвартсу, и полуразумный замок радостно откликнулся зову. Позвал свою комнату, которую превратил в настоящее убежище еще во время учебы. К сожалению, замок слишком ослаб и не мог перемещать ее так же свободно, как и раньше. «Ничего, мне хватит и этого». «Чисто», — сказал я и протянул руку Снейпу. Затем последовал Малфой, Нотт и другие члены команды. Добрую половину я толком не знал, так, встречал иногда. Ну неважно, раз Снейп с Люциусом доверяют им, то люди они достойные. Закончив переброску, я скомандовал: «Рене, Мабон, держитесь около меня. Замок специфический, а вы здесь не учились и многого не знаете». Вассалы согласно кивнули и встали в привычные боевые стойки, меч в одной руке и палочка в другой. Они скользили спереди и сзади от меня, но не перекрывая обзор. Сам я поддерживал контакт с замком, надеясь, что тот сможет предупредить об опасности. Вот и моя комната, которую за годы учебы я превратил в настоящий рунный зал. Точнее даже, целые апартаменты. Именно они должны стать сегодня местом коронации Малфоя. Прикасаюсь к двери и призываю кровь. Она выступает сквозь поры, замок открыт. Капните на дверь свою кровь, говорю команде. Те молча прислоняют свои руки к двери, один за другим, и проходят в мои покои. Нотт медленно вертит головой и присвистывает. Для чопорного аристократа это аналог восторженного крика и топота ногами. Понимаю, что он хочет сказать, и сразу объясняю. 5 лет в запасе у скучающего мастера рун. Лицо Нотта озаряется какой-то очень мальчишеской улыбкой, и я понимаю, что чопорный аристократ прекрасно помнит детские проказы и понимает, что мог вытворять мастер рун, запертый в школе. Северсус объясняет, что надо делать. Моя роль заметна, но не так уж велика. Здесь требуется скорее ментальная магия и магия крови. Каждый из команды, за исключением Франка и Мабона, играет на своем инструменте. Снейп же является дирижером. Ритуал достаточно длительный и сложный, ведь проводить его приходится с черного хода. Хагвартс неверяще всматривается в происходящее. Неужели у него снова будет хозяин? Эмоции замка транслируются на всех нас, и невольные улыбки прорезают наши лица, настолько это похоже на поведение потерявшегося щенка, которого нашел хозяин. Завершающий этап. Люциус разрезает запястье, и темная кровь льется на невероятно сложный рисунок. Она впитывается еще в воздухе. Все, рана закрывается сама собой, Хагвартс обрел хозяина. Глава 13. Через несколько дней состоялось триумфальное возвращение Дамблдора. Все было обставлено таким образом, что становилось ясно, именно это является самым важным событием. Убийство темного лорда Поттером вторично. Тема возвращения рассматривалась с самых неожиданных точек зрения, но всегда, как нечто очень важное. По словам Снейпа, точнее, его агентуры, сомневались в этом даже английские обыватели, не приученные думать. Ну ничего, несколько месяцев пропаганды в таком ключе, и они в самом деле начнут видеть в этом нечто сакральное, а через несколько лет и в самом деле поверят, что именно возвращение великого светлого Альбуса Дамблдора избавило их от тирании страшного злого темного мага. С пропагандой вышла некоторая заминка, поскольку одним из ключевых моментов в ней было возвращение к мирной жизни и в том числе нормальной учебе в Хогвартсе. Однако замок просто не пустил бывшего директора на порог. Судя по всему, дело было даже не в том, что он бывший и как бы даже не совсем настоящий. Своими игрищами Альбус постоянно нарушал какие-то клятвы. Разумеется, чаще всего косвенно. Однако и этого хватало для откатов, которые он компенсировал за счет замка. Отсюда и мое удивление ослабленной энергетикой Хогвартса при последнем посещении. По сравнению с временами моей учебы и преподавания, буквально в разы, хотя она и без того была дырявой. Естественно, что подобный вампиризм замку не нравился, и теперь он просто не пускал Альбуса на порог. Даже в публикациях появилась некоторая растерянность. Дамблдор выглядел, если верить думосбросам, заметно постаревшим и каким-то выцветшим. Многие сторонники светлого мага начали осторожно оглядываться по сторонам. Ну да, он даже погибнув ухитрился сохранить каким-то образом пост председателя Визингамота, но перестал быть главой международной, какие громкие слова, аж почти 1/4 Европы, конфедерации магов и директором школы. Соответственно, влияние у него перестало быть абсолютным. Начались суды над пожирателями, инициированные сторонниками Дамблдора. Как ни странно, но многих пожирателей и англов спасли свидетельства Поттера, лично ручавшегося за некоторых из них. Он сбросил свои воспоминания в думосброс, и стало понятно, что пожиратели английского происхождения никогда, в большинстве своем, не старались уничтожить его всерьез. Ну не считать же смертельной опасностью конфудусы вместо бомбард и ават. Скорее всего, аристократов бы все равно закрыли в Азкабане, но чистокровные решили пойти ва-банк и применить все свое влияние. В ход шли связи, деньги, шантаж, просто для того, чтобы суд был честным и газеты писали бы не только то, что нужно силам света. С трудом, но ситуацию удалось переломить. По сути, большую часть работы проделала слава Поттера, победителя Темного Лорда. Слишком долго его использовали как знамя, и сейчас, на пике славы, его слова действительно много значили для людей. Ситуацию удалось переломить с огромным трудом, и я подозревал, что Люциус, и не только он, лишился если не всех, то почти всех своих сбережений. На щит сейчас поднимали Малфоя и Нокта. Было много свидетельств, в том числе и от Поттера, что они неоднократно спасали людей и саботировали распоряжение Темного Лорда. Постепенно общественное мнение стало клониться на сторону местной знати. Ее считали безусловно виноватой в произошедших событиях, но скорее как людей, доверившихся недостойной личности. Так или иначе, в грязи были замазаны почти все потомственные волшебники, так что проблему пришлось спустить на тормозах. Начались осторожные публикации, что частично в ситуации виноват Дамблдор, из-за полного неприятия темных семей и родовых умений. Дескать, из-за него многие и пошли за темным лордом. Тему быстро прикрыли, вместе с только что вылупившимися газетами, на идеологическую войну и пошли состояние магов-аристократов. Тем не менее, идея получила распространение. Во многом, из-за обилия иностранных корреспондентов и просто любопытных авантюристов, буквально наводнивших Англию. Наводнивших, громкое слово. Всех туристов и корреспондентов было менее сотни, но для малочисленного населения страны это была достаточно заметная цифра. Они поселились в Косом переулке и Хаксмите, еще парочке менее значимых мест. Иностранцы не стеснялись обсуждать ситуацию, а поскольку жили они в людных местах, то их точки зрения быстро получали известность. Из-за подвешенного состояния властей, авроры очень осторожно пресекали такие разговоры, предпочитая не замечать их. Джодок посчитал, что это идеальное время для шуточек. Шуточки у некромага были довольно чернушными. Он собрал несколько групп своих родичей и друзей, и они начали изображать из себя фанатов Поттера. Группы по 10-20 человек шатались по общественным местам магической Англии, громко рассказывали друг другу о героизме великого Гарри Поттера, расспрашивали о нем местных жителей и так далее. Также в разговорах они опускали Дамблдора, весьма аккуратно. То на слова местного жителя руководящие и направляющие роли великого светлого выразит недоумение, да кто он такой, этот Дамблдор, то вспомнит, а, любовник Гриндевальда. В общем, шутка удалась, и англы искренне поверили, что Гарри Поттер – звезда мирового масштаба. В принципе, они и так считали себя самыми-самыми, так что это оказалось на удивление простым делом. Джодок аж расстроился. Шутка шуткой, но выходка мужа Гермионы оказалась весьма на руку сторонникам Малфоя. Поскольку Поттер старался играть максимально честно и быть беспристрастным, то они также стали аккуратно поднимать авторитет парня. Например, помогли ему с досрочной сдачей экзаменов, и по словам Снипа, сдал он их весьма неплохо и при этом честно. Ну да, после смерти Альбуса многие ограничители перестали действовать, и Поттер показал себя весьма достойным человеком и достаточно сильным магом. Сейчас его отношения с Альбусом и его орденом Феникса были крайне напряжены. Настолько, что он выгнал их из своего, Блэковского, дома и неоднократно публично заявлял, что он не понимает, чем занимался и занимается орден и почему в нем состоят столь сомнительные личности, как Флетчер и Дингл. Почему его отдали родственникам Макглам, вопреки завещанию? Вопросы были неудобные, а встречаться с Дамблдором где-то наедине Поттер благоразумно отказывался. Началась осторожная, но достаточно уверенная кампания по очернению героя. Некоторые публикации призваны были зародить сомнения в его поступках, и нам стало понятно, Альбус уготовил ему роль нового вселенского зла. Поступки Дамблдора стали вызывать много вопросов, а поскольку он не только потерял часть власти, но и как-то резко сдал, то он начал пропускать удары противников. Например, все чаще поднимался вопрос, когда же откроется замок и начнется нормальный учебный процесс. Почему Альбуса перестал пускать замок? Он свободно пропускал всех преподавателей и детей, но без законного директора это было слишком опасное место даже для взрослых магов. Такой вилотекущий конфликт мог бы продолжаться еще достаточно долго. Партии знати банально не хватало сил, а партии света – лидера. Дамблдор откровенно сдавал, а поскольку он все завязал на себе, то его сторонники просто не знали, что им делать, да и с инициативой у них было неважно. В начале весны ко мне зашел Снейп, невероятно торжественный, и сказал ликующим голосом: «Альбус Дамблдор окончательно умер». Глава 14. Вскоре после смерти Дамблдора собралась комиссия, решающая вопрос с Хогвартсом. Собралась она скорее на общественных началах, поскольку власть все еще висела в воздухе, даже министр не был выбран. Малфой попал в нее, как один из членов попечительского совета, да и то исключительно потому, что он, по сути, был одним из главных спонсоров. Думаю, что Люциусу пришлось постараться как следует, поскольку фракция света смотрела на него как на главного врага. Тем забавнее было, когда замок приветствовал именно его, игнорируя попытки членов комиссии вступить с ним в контакт. Посещение было прервано, и начались судорожные попытки понять, что же такое произошло. Эксперимент следовал за экспериментом, но Хогвартс упорно, еще бы, признавал только Малфоя. Сторонники света были в растерянности. Получалось, что директором должен стать идеологический противник. Другой вариант – учить детей где-то еще. Пошли разговоры, что Малфой, наверное, очень хороший человек, пусть и запутавшийся. Если уж замок выбрал, ну так люди думали, его. Начали вспоминать колоссальные вклады Малфоя в дело образования, его научные достижения, и решили, Люциус хороший человек, пусть и выбравший неправильную сторону. Про действие метки народ уже прекрасно знал, как и про свидетельство Поттера в его защиту. Силы света выли волками, но они опирались на мнение обывателей и почти безграничные возможности Дамблдора. Сейчас ситуация складывалась не настолько хорошо, как им хотелось. Дело осложнялось тем, что ранее все замыкалось на Альбусе, и члены ордена отвыкли проявлять инициативу. Началась торговля за власть, отчаянная и безобразная. Орденцы решили, что раз уж пост директора за Малфоем, то один из них должен был стать министром. Аристократы торговались отчаянно, за каждую позицию, однако сам Малфой сообщил мне, что это их более чем устраивает. Все верно, сейчас начинается переходный период, и недовольных действиями властей будет предостаточно, в любом случае. Лучше уж козлом отпущения окажется кто-то из противников. Члены ордена отличились, министром они решили поставить Артура Уизли. Общественное мнение воспринимало его не слишком хорошо, как предателя крови и маглолюбца. Однако орденцы ориентировались не на сильнейших магов, а на банальное большинство, которое их же стараниями отличалось малограмотностью. Главное для них было то, что Уизли являлся фанатичным сторонником света. Я, как и аристократы англов, прекрасно понимал, что Орден Феникса буквально выпал из реальности, живя в каком-то своем мирке. К примеру, кандидатура МакГонагал была бы принята благосклонно даже чистокровными. Нет, она слишком склонна к соглашательству, по мнению орденцев. Пост председателя Визингамота занял нейтральный, а значит, еще и сильный, лорд Гринграсс. Светлые хотели бы протолкнуть на это место кого-нибудь из своих, но здесь требовался титул лорда, причем не формальный, как у Августа Лангбаттом, а настоящий, признанный самой магией. Других же кандидатур у ордена просто не было. В один из дней ко мне прилетела белоснежная Хедвиг, сова Поттера. Запомнить такую красавицу было несложно, так что я предложил ей цыплячьи печенки. Она недоверчиво восторженно ухнула, а когда Брауни принес ей миску, начала благодарно кланяться. Пока сова ела, я развернул свиток и несколько удивился. «Прошу принять меня, Гарольд Поттер». Поттер сидел в кресле с мрачным видом. Против него началась какая-то невнятная кампания в Англии, причем, судя по косвенным данным, инициирована была еще Дамблдором каким-то хитрым способом, и сейчас она работала без его участия. Ну, вариантов такой игры может быть очень много, так что конкретные действия даже угадывать не хочу. Ну что сказать, задумчиво протянул я. Судя по всему, ты должен был стать верным последователем Дамблдора либо следующим кандидатом в Темные Лорды. Ты начал свою игру, так что остался вариант только с Темным Лордом. Да понимаю я, глухо сказал парень. Компания уже началась, и нормальной жизни мне не дадут. Вот и хотел бы спросить вашего совета, как быть. Твоего, поправил я Гарри. Ты уже взрослый, а я давно не твой профессор. Тот неловко повел головой, но согласно кивнул. На твоем месте. Тут я задумался. Пожалуй, пошел бы в Гринготс и упаковал бы свои родовые книги, артефакты и золото в безразмерные сумки. Потом вышел бы из банка как ни в чем не бывало, отошел бы подальше и отпарировал куда-нибудь, где нет гоблинов. Там бы попросил гражданство и послал бы уведомление, что отказываюсь от места в Визингамоте и титула лорда. Поттер втянул в себя воздух. Ну, про эмиграцию я и сам подумываю, но при чем тут гоблины и титул? Тебе ничего не говорит тот факт, что именно гоблины поддерживали Дамблдора? Неверяще посмотрел я на него. Гарри неловко пожал плечами. Ну, он боролся за их права, за равноправие для всех. От подобного идиотизма у меня аж потемнело в глазах. Гарри, он не мог бороться за равноправие для них, тогда бы они его уничтожили. Парень дико уставился на меня. Понятно, что ему ничего не понятно. Гарри, начал я спокойным тоном. Ты открывал хоть один учебник истории, кроме хогвартской версии? Отрицательно мотает головой. Хм, ну ладно, тебя никогда не удивлял тот факт, что гоблины считаются проигравшей стороной, на которую победители взвалили обязанность заботиться о своем благосостоянии, доверили родовые артефакты и право проводить определенные ритуалы, то есть отдали проигравшим контроль над собой. Поттер нахмурился и сказал неуверенно: «Но ведь у них есть кодекс, они самые честные. Я не юрист, но могу найти тебе в стандартном договоре как минимум несколько возможностей обойти его. Существа, контролирующие финансовую систему страны, основную часть ремесел, напрямую, держащие под контролем родовые фолианты и артефакты, ритуалы, как-то не выглядят проигравшими. Все войны, что они вели, были войнами на уничтожение, физическое, всего человечества. Вот и думай теперь, успокоились они или просто пошли иным путем». Поттер аж придавила информация, и минут 10 он молчал, переваривая ее. «Почему же этого никто не замечает?» Начал он и тут же сам ответил, Потому что это слишком чудовищно и люди не хотят верить. Верно, а еще, ментальные заклинания в Гринготсе и Хогвартсе, да и много всего. С сочувствием говорю парню. Ладно, а при чем тут мой титул? Это одна из основных привязок для знатных семей. Отказываясь от места в Визингомате, ты можешь уехать. Нет, твои дети все равно вынуждены будут вернуться сюда. И кроме того, ты не лорд. Парень поднимает удивленные глаза и явно не понимает сказанного. Пытаюсь объяснить помягче. Потомственные титулы у англов – бред, который признают только в конфедерации. У вас признают даже те, что выданы магдловскими правителями. На самом деле титул лорда может дать только сама магия. Лорд – чистокровный глава сильного рода с серьезными знаниями и не имеющий преступлений против магии. Чистокровный – здесь имеется в виду чистота магического ядра. Вижу, что Поттер все еще не понимает. Ты, да и твой отец, неправильно воспитывались, у тебя ядро сильного полукровки, не более. Не знаю, где ты рос, но магические каналы у тебя исковерканы. Я сильный маг, возмущенно вскидывается Гарри. Не спорю, вот только каналы у тебя в принципе не приспособлены к тонкой работе, ты чистый поединщик. Ты можешь выплеснуть все силы в одном заклинании. Ну и, не понимает подросток, вздыхаю, родовые способности у тебя покалечены. Твой род артефакторы? А после вмешательства в магические структуры артефакторами могут стать разве что твои внуки. Ты же можешь стать только боевым магом, а из-за того, что это не твой родовой талант, только поединщиком. Достаточно узкая специализация. Дальше был длинный и не совсем приятный разговор. Несмотря на пробудившийся интеллект, некачественное образование давало о себе знать, да и тяжело было смотреть по-новому на привычные с детства вещи. Гостил он у меня почти неделю, и только разговор со Снейпом заставил парня принять окончательное решение. Зельевару он так обрадовался, что мне стало немного неудобно. Северус не спешил официально оживать и гостил все там же, в одном из моих пустующих поместий. Разговоры были тяжелыми и больше всего Поттера убедил Думосброс, в который Снейп сбрасывал воспоминания, недоверие, скорее даже, нежелание поверить в происходящее у Гарольда, было понятным. Осознать, что являешься лишь пешкой в руках интригана, исковеркавшего жизнь не только твою, но и твоих родителей, ради абстрактного, для самого парня, всеобщего блага, было тяжело. Через несколько дней я одолжил ему несколько сумок своей работы, и операция по вызволению родовых ценностей Поттеров прошла успешно, точнее сказать, оставшихся ценностей, поскольку содержимое сейфа явно было разграблено. Гарольд скрипел зубами, но найти концы было бы возможно только при благосклонном отношении к нему гоблинов, а он уже понял, этого не будет никогда, он нарушил их планы. Несколько дней он писал письма, которые обязал отправить меня после его ухода и провел ритуал отказа от титула. В тот же день Гарольд Джеймс Поттер парировал в Славию. Род Ливелин, часть 5, глава 1. С ней завалился ко мне как обычно, без приглашения. Друзьями мы стали еще в Хогвартсе. А после известных событий в Англии он решил переселиться ко мне поближе. Резоны у него были довольно просты. В Англии или конфедерации нормально жить ему все равно бы не дали, а скорее всего, и просто жить. Своими действиями он перешел дорогу не только сторонникам Дамблдора, но и поддерживающим последнего гоблинам. Мстительность мелких тварей была хорошо известна, так что Зельевару требовалось переезжать туда, где отношение к зеленошкурым было враждебным. В теории, выбор у него был достаточно богат. Южная Америка и часть Северной, Африка и большая часть Азии, русские и германские земли, кельтские, немалая часть Европы. На деле же экзотические страны оказались очень уж экзотическими, и многие обычаи и привычки аборигенов вызывали ступор. Германия же и Русь вызвали у него настоящую тоску. Северус почувствовал себя приезжим из глухой провинции. Его знали и ценили даже здесь, но могучие конфедерации вызывали у него острое чувство собственной неполноценности. В общем, он плюнул на все и выкупил у меня поместье. По сравнению с родной Англией Уэльс сильно выигрывал, но все же не дотягивал до гигантов. Образно говоря, Кельтика, та же милая его сердцу провинция, но более просвещенная, и одновременно достаточно патриархальная. Север выкупил у меня то самое поместье, в котором он планировал хогвартское дело, и поселился в нем. Достаточно скоро к нему присоединилась молодая жена, Лаванда Браун. Парочкой они оказались на редкость гармоничной, а брутальный Зельевар оказался еще и заботливейшим отцом и мужем. Пока у него были две девочки-погодки, но Лаванде хотелось не менее 5 детишек, так что все у них впереди. Незадолго перед свадьбой Снейп сумел правдами и неправдами добыть все необходимое для полноценного становления главой рода принц. Как ни странно это звучит, но магия признала его лордом. Теоретически это было возможно, принцы очень сильный род. Но вот на практике полукровка-авантюрист, ставший полноценным лордом. Кланы с большим интересом попытались разобраться в проблеме, но поняли только, что у новоявленного лорда очень сильная кровь, и его действия магия посчитала правильными. Лорд-принц пришел к обеду и сидел сейчас с вилкой и ножом наготове. Он смотрел на еду с хищным видом, откровенно переигрывая, и, зная его много лет, я уже понимал, у него есть новости, и очень интересные. Спрашивать я не стал, это тоже было частью игры. Мы нередко соревновались, кто сорвется первым и начнет выпытывать. Сорвалась Гвен. «Ну давай же, не томи, Сиви». Заныла она, едва тот поел и получил в руки кубок с вожделенным медом. Тот медленно отхлебнул, смакуя каждый глоток, и с ехидцей посмотрел на меня. «Ну да, пока я не присоединюсь к просьбам Гвен, он будет тянуть время. Знает же, что мне жалко супругу, изнывающую от любопытства. Давай, Северус, выкладывай, что интересного произошло». Друг откровенно издевательски отпил еще глоточек меда и начал смаковать его. Тут не выдержала уже Сабрина. «Ты хочешь получить в следующий раз английское огневиски вместо кельтского меда?» Проворковала она нежным голоском. «Ладно», — сдался принц, — «слушайте. Помните этот идиотизм с назначением Уизли министром?» Все согласно закивали. «Этот тип нужен был, чтобы было на кого свалить огрехи переходного периода, и нужно сказать, он оправдал наши ожидания». Мы понимающе захмыкали, Артур Уизли и Молли Уизли превратили министерский пост в настоящее посмешище для всего мира. Маги из Североамериканской Западной Конфедерации даже выпускали про него комиксы, огромными тиражами. «Ну понятно», — продолжил он, — «мы помогали ему». Тут он мог даже не говорить, аристократы традиционно сильны в бою и интригах. Можно было бы кивать на Дамблдора, а до этого Диппита, но административный ресурс и поддержка гоблинов — это слишком серьезно. Знать ухитрялась выживать даже при откровенном силовом давлении властей. Разве что последние лет 20-30 стали для нее траурными. В общем, нам требовалось выставить сторонников света откровенными идиотами и одновременно проталкивать нужные законы. Проталкивали их обычно одновременно с целым пакетом идиотских, но не суть важно. Мы сидели, обратившись вслух, а Сабрина от волнения начала кусать кулачок. Сами знаете, сколько они наворочили. Нам приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы Уизли просто-напросто не свергли. Приходилось, уцепился я за фразу. Север радостно осклабился и изрек. Пару часов назад Артура Уизли вытащила из кабинета разъяренная толпа магов, готовая пойти против властных заклятий и заставила выйти в отставку. Ни один чистокровный в операции не засветился. Он замолк и обвел нас торжествующим взглядом. Понимаем ли мы эпохальность происходящего? Откинувшись на спинку кресла и устроившись поуютней, я обдумывал открывающиеся перспективы. С Англией я не особо работал, разве что мои метлы шли туда в немеренных количествах, по какой-то неведомой мне причине. Англы предпочитали именно этот вид транспорта. В остальном же все очень размыто. Нет, я рад был за Малфоя и его друзей, вот только что мне лично от этой информации. К событиям в Англии я относился с изрядным скепсисом по одной простой причине. За этими событиями стоят гоблины, которые так или иначе контролируют англосаксов, включая Северную Америку и часть Европы. То есть за ними стоит значительно больше сил, чем за знатью мелкого провинциального государства. Север также относился скептически к попыткам противостояния, но все-таки прилагал определенные усилия для помощи Малфою. Мне же было откровенно наплевать. Вскоре Зельевар заметил, что к информации я отношусь, как к чему-то безусловно интересному, но откровенно постороннему. В его эмоциях появилось разочарование моей реакцией, и мне стало ясно, он с Люциусом имели на меня какие-то планы. Ну да, мое влияние в сочетании с родовыми талантами делали меня идеальным кандидатом хоть для дипломатии, хоть для разведки. Вздохнув, я сказал ему: «Сев, при необходимости я помогу вам, но в меру. Мне плевать на Англию и ее жителей, но если будет нужна помощь моим друзьям, помогу. Только предупреждаю, именно тебе, Малфою, Нокту, Котелии, Стрендж и так далее. В глобальные дела на благо страны меня не втягивайте». «А жаль», — несколько меланхолично сказал принц. «У нас есть целый ряд интересных планов, где ты смог бы многое изменить. В ответ мне оставалось только отсалютовать ему кубком, отрицательно качнуть головой и обнять вскарабкавшуюся на колени дочку. Глава вторая. Приглашение в Хогвартс пришло несколько неожиданно. Люциус работал там директором уже пятикраткий год, но только сейчас он стал достаточно самостоятельной фигурой. Работа на него свалилась колоссальная, ведь приходилось заниматься административной работой, составлять учебные планы на текущий момент, восстанавливать изрядно порушенную энергетику замка, нанимать на работу новых преподавателей. Самой сложной задачей оказалась реформа образования. Все понимали, что качество английского обучения упало очень и очень резко, но, как ни странно, основными противниками оказались не маглорожденные, которым при новой системе практически не оказывалось места в Хогвартсе, и даже не аристократия. Протестовал так называемый средний класс магического сообщества. Получалось так, что новые поколения школяров должны будут превосходить их по знаниям, а это угроза как карьере, так и бизнесу. Рейвенклавцы и раньше уповали в основном на библиотеку замка, слизеринцы – на домашнее обучение, хаффлпаффцы – на домашнее и гильдейское, ведь именно они в большинстве своем были ремесленниками и фермерами, а вот Гриффиндор поставлял чиновников, наемников, магловских приживал и большую часть преступного мира. Вот он и стал основой протестных настроений. Ну да, факультет рыцарей давно уже превратился в отстойник для ничтожеств и завистливых неудачников. Перебороть протесты удалось с трудом и лишь под прямым давлением хаффлпаффцев, для которых подобное отношение было дикостью. Люциусу пришлось разрабатывать постепенную, многоступенчатую программу перехода на новый уровень. Студенты, уже проходящие обучение на старших курсах, заканчивали его по старым стандартам, хотя им ввели несколько новых предметов, но исключительно как факультативы. Сейчас Малфой закончил настройку и лечение замка и заявил о себе как о полностью самостоятельной фигуре. Английское общество вынуждено было вспомнить, что директор Хогвартса является еще и хозяином источника и может своей волей перекрывать вход в этот мир. Как ни странно, но прошло это достаточно легко. Возможно, в дальнейшем последуют какие-то реакции, но это потом. В Хогсмид пришлось отпарировать одному, поскольку Ула была беременной и капризной. Ее страшно обижало, когда остальные жены могли куда-то отправиться, а она – нет. Что ж, пришлось Гвен и Сабрине остаться дома, подругу нужно поддерживать. Жаль, было бы забавно появиться в чопорном и ханжеском Хогсмиде с несколькими супругами. Лорд Талиесин Ливелин по прозвищу Кровавый Одуванчик, Мастер Рун, Мастер Артефактор, громко объявил мои титулы домой эльф с гербами Хогвартса на ливрее, изображавший дворецкого. Далее последовало не менее громкое представление других участников делегации. Почти два десятка человек с мастерскими степенями призваны были помочь директору навести здесь порядок. Мы демонстрировали ученикам поддержку ученых и знати директору Малфою и, судя по открытым ртам многих учеников, достигли своей цели. В кабинете Люциуса мы повели себя более непринужденно, в конце концов все мы давно знали друг друга, причем лично. Английская часть сегодняшней делегации в полном составе участвовала в хогвартской авантюре, да и мастера из других пределов были знакомы друг с другом. «Ну что, — начал Малфой, — все вы знаете, для чего я вас собрал. Основная причина — не консультация в организации учебного процесса, а необходимость произвести на учеников нужное впечатление. Понятно, что если заметите в учебном плане несостыковки или посчитаете необходимым изменить его, говорите, это очень важно. Именно сейчас мы и закладываем фундамент нового Хогвартса», — несколько пафосно сказал директор. «Да не переживай, Люц», — немного фамильярно сказал Блейн. «Постараемся выявить узкие места и поднять твой авторитет среди учеников. Я давал твои учебные планы своему наставнику Рису Абдуфиду», — сообщил я негромко. После этого заявления воцарилась мертвая тишина. Его слова «прекрасно». Тут все загомонили, поздравляя Малфоя со столь высокой оценкой. Тот сидел смущенный и аж порозовевший. Ну да, похвала Риса Абдуфида значила очень много. Он считался не только одним из талантливейших и самых разносторонних ученых кельтского мира, но и блестящим организатором. Настолько хорошим, что его приглашали в качестве консультанта даже русы с германцами. То есть, по сути, нам остается только реклама своих профессий и пиар Малфоя, со смешком сказал МакГригор. Послышались шуточки и смешки. Мастера вели себя как подростки, что и понятно, всем здесь было меньше 40, все по рождению принадлежали к знати и все друг друга знали. Этот был тот редчайший случай, когда мы были среди равных. Посмеявшись, принялись вырабатывать план действий, с учетом детской психологии, особенностей каждого раздела магии, личных возможностей и предпочтений, учебного плана и так далее. Не сразу, но постепенно мы составили план, который более-менее удовлетворял всех присутствующих. Были также расписаны ответы на наиболее острые вопросы и замечания, а они точно будут. Многие старшие студенты смотрели на своего директора без особого восторга. Сегодня решили провести ознакомительный день, не в форме лекций, а в форме вопросов-ответов. Для этого отменили занятия после обеда, вместо них предполагалась экскурсия, когда дети и подростки подходили к интересным им мастерам и начиналось общение. Чтобы не допустить столпотворения в замке, мероприятие решили провести на воздухе. Списки с профессиями и соответственно особенностями и возможностями каждой профессии были составлены и розданы факультетом заранее, еще в первый день занятий. За две недели дети наверняка хоть как-то определились. После обеда мы собрались в большом зале и объявили о начале мероприятия, после чего вышли за ворота. Шли мы медленно и в разных направлениях, чтобы студенты не запутались. С этой же целью мы оделись максимально ярко и разнообразно. Лично я просто обернулся в плед и сел на свой сундук. Через несколько сотен ярдов я остановился и обернулся. Надо же, какая толпа интересуется артефакторикой. Человек 70, это очень серьезно, особенно если учесть огромное количество требований к ремеслу. Здравствуйте, господа будущие маги, начал я свою речь. Я мастер-артефактор, и на сегодняшний день магов с такой степенью меньше десятка на весь Альбион и острова. Профессия невероятно сложная и интересная. Лично я сомневаюсь, что кто-нибудь из вас достигнет настоящих высот. Однако, тут я поднял руку, прося загудевшую толпу замолкнуть. Даже артефакты, сделанные учеником, стоят очень недешево и обладают интересными возможностями. Собственно говоря, ваши любимые метлы – ученические работы. Степень ученика здесь – уровень крепкого, хорошо зарабатывающего ремесленника. После слов о заработке студенты резко затихли. Ну да, тут речь и о деньгах и о любимых метлах, которые они считали едва ли не венцом мастерства. Хочу предупредить, здесь требуется не сила, а контроль, не наскок, а терпение и главное – знание, много знаний. Если кто-то не обладает такими данными или хочет увидеть результат как можно быстрее, это не для вас, думайте. Они разбились по группам и начали обсуждать мои слова. Кто тихо, а некоторые едва ли не в драку лезли. С десяток просто покинули нас. Интересно, я же сказал им все то же самое, что было напечатано в брошюрках. Вот же интересные выверты человеческой психологии. Профессор Ливелин, начал явный младшекурсник, а маглорожденным можно здесь работать? Да почему нет? Удивился я. Контроль силы, терпение и мозги, вот что здесь важней. Понятно, что родовые таланты не помешают. Вот только если отсутствуют перечисленные качества, выехать на них не получится. Вот посмотрите, как я умею, сказал мальчишка и с явным напряжением зажег на ладошке крохотный огонек. На такое зрелище я уставился с явным недоверием и активировал заклинание истинного зрения. Ну не может нормальный маглорожденный колдовать без палочки, да еще и невербально, если только. Поздравляю вас, молодой человек, вам открыты все пути, у вас чистая кровь. Видя, что понимают меня только старшекурсники, я вздохнул и начал короткую лекцию. Маглорожденные всякие бывают. Грязнокровки, обычные маглорожденные и чистой крови. Это значит, что его предки были достойными людьми и соблюдали правила. Какие? Пискнул мальчик, весь красный от эмоций. Ну, не пили, не употребляли наркотики, не имели внебрачных связей. Ладно, спроси потом у директора Малфоя, он мастер ритуальной магии, да еще один из лучших в Европе. Он тебе и объяснит. Мальчишка стоял, не веря навалившемуся счастью. Старшекурсники тормошили его и рассказывали, что таких, как он, с радостью примут в любой, на самом деле, почти любой, род, а еще он имеет шанс основать собственный. Я рассказывал не только об артефакторике, но и о возможностях рун, ритуалов, многие заинтересовались, ведь их директор здесь один из лучших. Особенностях взаимоотношений магов, отношения с другими государствами и так далее. Я не стал проводить классическую лекцию, меня устраивала и такая. Главное сейчас не дать им знания, а заинтересовать знаниями. Так, чтобы они сами выискивали их по крупицам, они записывали со скучающим видом. Глава третья. Неделя Самайна прошла в моем поместье с большим размахом. Сперва Ула родила красивую и очень крикливую девочку, которой я дал имя Шайла. Затем Гвен сдала на степень подмастерья в ритуальной магии. Затем Гермиона на ту же степень, но как архитектор заклинаний. Праздники продолжались больше двух недель, и я опять воспользовался услугами Мирдина и закатил грандиозное торжество, на котором побывали все значимые люди Кильтики, около 5000. Пришлось подключать не только вассалов и родственников, но и нанимать людей. Обошлось мне это почти в 40000 галеонов, но иногда престиж важней. Самое же главное, я больше не знал, куда тратить деньги. Звучит смешно, но я привык вкладывать их в покупку фолиантов на черном рынке Англии, а за последние пару лет его основательно сократили. Откровенно говоря, я просто потерялся, ведь в мире финансов я ориентируюсь не слишком хорошо. Жены пришли в дикий ужас от моего транжирства и настоятельно попросили посоветоваться с Малфоем, как с лучшим специалистом в сфере вложений. Люциус посоветовал мне много толкового, наверное, по части вложений, но, увидев, что я скептически настроен по поводу всевозможных акций магловского мира, пожал плечами и попытался смыться. Понять друг друга помогла Нарцисса, которая рекомендовала вкладывать четверть своих доходов в магловские корпорации, аргументировав это тем, что некоторые вещи проще приобретать через магглов и развлекаться каждый раз обменом золота или артефактов на их деньги, идея не лучшая. Вспомнив недавнюю эпопею с массовыми закупками зерновых, я согласился. Остальные же доходы решили делить так: четверть откладывать в золоте и драгоценных металлах как неприкосновенный запас, четверть как резерв на случай интересных вложений и четверть на капельную закупку интересных фолиантов по всему миру. Поскольку Гвен была полностью согласна с леди Малфой, то решение было принято. Постепенно Малфой, обиженный моим скептицизмом по отношению к его финансовым талантам, отошел и завязался нормальный разговор. «Да ладно вам», — уверенно говорил Люциус. «Пусть даже домовые эльфы, воплощенные младшие духи хаоса, но согласитесь, пользы от них больше, чем вреда». Я не был настроен спорить, поскольку свое отношение к этому давно высказал. Спорили с ним Гвен с Сабриной, да Ула иногда подавала какую-то реплику. Как это нередко и бывает, реплики перемежались обращениями к дочке, и выглядело это достаточно забавно. «Нет, Люциус, агу-агу, директор Малфой, моя ты хорошая». Были и более интересные эпизоды, которые мы договорились сбрасывать в Думосброс для памяти. Визит Риса Абдеффида в поместье был запланирован. Это была какая-то сложная, очень многоходовая интрига, где требовалось участие десятков, если не сотен людей. В подробности я не лез, но известно мне было, что интрига связана с образованием в Англии Малфоем на посту директора. Наставник помогает Люциусу утвердиться в глазах международного сообщества, а тот взамен проводит дела таким образом, что Хогвартс частично теряет независимость в пользу Керсиди. В нормальных условиях патриотично настроенный Малфой не пошел бы на этот шаг, но сейчас дела обстояли так, что либо Хогвартс станет частично зависимым от Керсиди, либо снова от гоблинов. Церемонно поприветствовав собравшихся, Рис особое внимание уделил коллеге-директору. «Ох, сколько же мы репетировали эту сцену! Малфой, я и наставник были мастерами от клюменции, но посторонние должны быть уверены, что встреча эта чисто случайная. Для этого даже детям сегодня разрешили присутствовать при разговоре. Да, все очень серьезно». Выпив чаю, Рис попутно построил разговор так, что Малфой не мог отказаться и не посетить город. Больше 300 лет жизненного опыта, из них почти 200 в качестве владыки города, много значит. Я с родными присоединился к делегации, оповестив ближайших вассалов и соседей. Такое поведение было согласовано с наставником. Я помогал им, а заодно развлекался сам и выгуливал близких. Вассалы собрались у поместья, сияя довольными улыбками. Еще бы, в расширенном составе я не слишком часто выбирался в Керсиди, но зато всегда гулял на славу. Сейчас они предвкушали отдых за счет сюзерена и одновременно легальную возможность отложить какие-то дела на потом, с чистой совестью. Чопорности и ханжества у кельтов практически не было. Идиотских расшаркиваний англов по каждому поводу и косых взглядов из-за неправильной вилки на обеде здесь не могло быть даже в теории. На территорию города мы ввалились шумной, ярко одетой толпой. Нужно было вести себя как можно заметней, снова просьба наставника, что было несложно, поскольку одних только ровесников Лугайдия было больше двух десятков и шум от них стоял соответствующий. В этот раз собрал едва ли не всех, а это почти две сотни человек, включая оборотней. Волчары уже не раз ходили на смерть, но в Керсиди почти все были впервые и восторженно глазели по сторонам. Да, не зря город Сидов считается одним из самых красивых в магических мирах. Ну, в десятку точно входит, с этим согласны даже титаны. Все развлечения, за мой счет, объявил я вассалам и домочадцам. Люди довольно загомонили, послышались смешки. Единственная просьба, не рассасываться по всему городу, держитесь вместе. Франк укоризненно посмотрел на меня. «Милорд, мы и пришли сюда для того, чтобы повеселиться все вместе». Неловко хмыкнул я, взглядом извинился перед вассалами. Сам понимал, что ляпнул не самую умную вещь на свете, а что поделаешь, опять шпионские игры. Потянул меня Дей за штанину. «Я писать хочу». Взяв его за руку, я отправился в ближайший трактир, предложив и остальным сделать остановку. «Ну, с чего начнем?» — обратился я с вопросом. Большинством голосов было принято решение посетить зоопарк, затем карусели, потом силовые аттракционы, затем было много всего, но в итоге разошлись по домам поздно вечером. Дей и Луг взахлеб делились впечатлениями об увиденном, а Нила со счастливым видом спала у меня на руках, сжав в пухлом кулачке пропуск в зоопарк с изображением Нюхлера. «Не знаю, как там прошли шпионские игры, а я доволен сегодняшним днем. Надо почаще выбираться в Керсиди, а попозже можно будет посетить и другие города». Стоя у ворот поместья, я смотрел на заходящее солнце, чувствуя тепло прижавшейся Гвен. Сыновья сонными голосами обсуждали сегодняшний поход. Дочери спали, а Сабрина с Улой обсуждали какие-то очень женские вопросы, тихонечко хихикая. «Мерлин, какой же я все-таки счастливый человек», — подумал я, закрывая ворота поместья. Глава 4. Поттер сидел за столом, с удовольствием поедая валлийские блюда. «Знаете, — сказал он, — на Руси замечательная кухня, но все равно скучаю по островной». «Да понятно, детские воспоминания самые памятные». Прибыл он сразу с несколькими целями: навестить знакомых по школе, какие-то родовые дела и заодно установить неформальный контакт с артефактором Ливелином Тальесином. Информацию он выложил моментально, то ли по-прежнему видя во мне профессора, то ли просто не желая плести интриги. Ну, в принципе, характер у парня всегда был прямой, вот уж кто истинный гриффиндрец. Первое, что он сделал после приветствий, поблагодарил меня за совет эмигрировать в германские или русские земли. Княжество Славия приняло его неплохо, и после короткой проверки волхвы, как я понял, что-то вроде друидов, но не совсем, сами предложили ему свою помощь. Гарольд прекрасно понимал, что движет ими не жалость к чужаку-то, а скорее любопытство ученых, и ухитрился выторговать себе не только безопасность исследований, но и нормальное обучение. Волхвы спорить не стали и больше года работали над ломаным магическим ядром Поттера. В общем, все оказалось излечимо, пусть и частично. Они ухитрились починить его, пусть и не полностью. На лорда Поттер никак не тянул даже сейчас, но вот его дети, вполне, разумеется, при нормальных условиях. Они даже могли стать артефакторами, при должном обучении и собственном желании. Сам же он, увы, мог стать исключительно боевым магом, да и то, только после вмешательства волхвов. Сейчас он состоял на службе Белозерска как панцирный боярин из кованой рати. Как я понял, это некий аналог рыцарей Уэльса, только специализированный на прорыв обороны противника, а не универсальный, как у нас. Что ж, вполне достойно. Гарольд вполне прижился там и даже собрался жениться на внучке одного из тех самых волхвов. Свадьба должна состояться весной. Пообщаться с бывшим подопечным пришел с ней под руку с женой. Вид у него был невероятно самодовольным, так бывает у некоторых мужчин, которые до конца жизни не могут поверить, что сокровище рядом с ним, законная супруга. Он шел с таким гордым видом, что напоминал мне павлина. Ну как же, это он добился ее, а остальные пусть жестоко страдают. «Северус Снейп, профессор», — радостно вскочил Поттер. «Теперь, лорд принц», — пропела Лаванда с легкой смешинкой. «О, Лаванда, поздравляю тебя, и вас, сэр, то есть лорд принц», — запутался Гарольд. Поттер в своем репертуаре привычно съязвил Северус и, отпустив руку жены, обнял бывшего ученика. «Ну как ты, Гарри?» «Да неплохо, сэр, то есть лорд, да просто Северус». «Хорошо, Северус. Сначала было тяжело, у меня же сейф оказался практически пустым. Кто уж там постарался, директор или гоблины, не знаю, но не важно. В общем, если бы не волхвы и служба Белозерску, то оставалась бы мне прямая дорога в вольные отряды. Потом все нормализовалось, весной вот жениться буду. Взгляд принца потеплел. Он не признавался, но заметно ревновал Лаванду, которая в Хогвартсе дружила с Поттером. Он просто не мог поверить, что тот мог пройти мимо нее. Разговоры были не слишком долгие, но очень эмоциональные. Поттер приехал на острова где-то на месяц, так что успеет еще раз сказать мне об интересах Белозерска к моим артефактам. Постепенно мы развеселились и стали вести себя немного по-детски. Наконец Лаванда не выдержала и сказала: «Идите лучше в тренировочный зал, хватит тут палочками мериться». В зале Поттер показал, что не зря получил звание рыцаря, и продемонстрировал отменные бойцовские качества в поединке с Северусом. Счет был приблизительно на равных, что впечатляло. Зельевар считался одним из лучших бойцов Англии. Хотя да, в Англии народу меньше, чем в том самом Белозерске. «Ну, можешь не сдерживаться», — сказал я азартно. Гарольд взглядом выразил сомнение, и я понял его опаску. С его умением вложить в одно заклинание четверть резерва, он был могучим противником. Поднял руку и показал браслет, пояснив: «Я все-таки артефактор». Лицо парня разгладилось, и на нем появился азарт. Как сказал потом Сев, дрались мы не слишком долго, минуты две, но вот скорость была впечатляющей. Все мы являлись адептами русской боевой школы, где не признавались красивости и большое значение придавалось скоротечности схватки. Мы бегали и прыгали, летали и падали, моментально превращаясь в животных и снова в людей. Вот я осыпаю Гарри каскадом заклинаний с двух рук и ставлю щит в данном случае, уход в глухую оборону. Парень взмывает вверх, превращаясь в ворона прямо в прыжке, и перекидывается обратно в человека, находясь под самым потолком. В падении атакует меня слепым вихрем, и я тоже не могу принять его на щит, слишком сильно для меня. В итоге ухожу горностаем, уворачиваясь от волн. Поттер замедляет падение простейшим телекинезом, и вот он уже принимает на щит сварога мою рунную цепь, отвечая гневом Перуна, от которого приходится уходить вверх, перекидываясь в филина. Очень быстро мы входим в азарт, видя сильных соперников, и начинаем кидать заклинаниями, уже не боясь повредить друг другу. Он заметно сильней, плюс магическая структура боевого мага, рассчитанная на единовременную передачу огромного количества энергии, и в одно заклятие Поттер вкладывает больше силы, чем я способен вложить в десяток. Зато у меня идеальный контроль, как у любого артефактора, и волшебная палочка мне просто не нужна, точнее, просто бесполезна. Наконец он ловит меня и вынуждает принять бомбарду на щит. Сила заклинания такова, что меня отбрасывает в стену, и только рефлексы перевертыша и рассыпавшиеся камни накопители из браслета спасают меня от участи стать фреской. Поттер бледнеет на миг, но успокоенно выдыхает, видя меня целым. «Извини, Талиесин, я в заклинание половину резерва вложил». Тут его глаза округляются. «Такой бомбардой я 10-дюймовую сталь пробиваю». В общем, итог поединка показал, что мы оба зверски могучи. Во всяком случае, для Поттера это первый случай, когда его удар не проломил оборону, ну а для меня, первый, когда артефакт не выдержал удара. Впрочем, свою задачу он все равно выполнил. Откровенно говоря, Поттер был значительно сильнее меня как боец. Да, я был быстрее его и мог выдавать несколько заклинаний там, где он едва успевал одно. Все перевешивал тот факт, что заклинание Поттера проламывает мои щиты, а вот мои его, нет. Если вдруг пришлось бы сражаться с таким противником по-настоящему, пришлось бы работать исключительно на истощение, а это смертельно опасно, ведь чем дальше, тем больше у него шансов попасть в меня. Расстроенным я себя не чувствовал, артефактор не боевой маг. Сам факт, что я могу противостоять, пусть и не на равных, рыцарю, да еще и с какой-то отборной дружины, уже радует. Глава 5. Поттер, это точно Поттер. Нет, я тебе говорю, тот сильно мельче был, это рус какой-то, шептались ученики Хогвартса, когда мы шли по коридорам. В принципе, узнать Гарольда было одновременно просто и сложно. Лицо его изменилось не сильно и фамильные черты выдавали его с головой. С другой стороны, одет он был крайне непривычно для англов, да и шрам Харкрус давно свели. Во всяком случае, русская одежда по моде века 15-го, короткий меч на боку, усы и чуб на бритой голове выдавали в нем классического руса-варяга. Гарольд с его презрением к смерти, стремлением защитить друзей и близких, аскетичностью и неплохими боевыми навыками настолько пришелся ко двору в Белозерске, что очень быстро стал своим. Не избалованный хорошим отношением парень оттаял душой и в свою очередь просто влюбился в город и людей, населяющих его. По сути, это было первое место в его жизни, которое он мог по праву назвать своим домом. Хогвартс, увы, потерял это право из-за одержимого Волдемортом преподавателя, гуляющего по школе тролля и регулярных обливайтов с лигелеменцами от Альбуса. В общем, сейчас глава рода Поттер был скорее русом, чем англом. Звучит странно, что я его понимаю, если б на мою долю выпали подобные испытания, виновные, пусть и косвенно, были бы наказаны вместе со своими родами. Он же был значительно мягче и благороднее меня, так что просто решил уехать. За несколько лет он сильно вытянулся и окреп, а глаза смотрели не отчаянием смертника, а с уверенностью бывалого воина, не раз выходившего останавливать прорыв в первых рядах. «Это вы», — подбежала к нему какая-то девочка. «Я», — с каменным лицом ответил Поттер. Та отбежала к стайке подружек, откуда донесся громкий шепот. «Ну ты и дура, Мэри. Это вы?» «Да конечно он, только кто он?» Девочка снова подбежала к неторопливо шагающему Гарольду. «Простите, вы Гарри Поттер?» «Нет, я Гарольд Поттер». Ребенок откровенно растерялся, и, оглянувшись на подруг, она все решилась спросить. «Это вы тот самый Поттер, который в поединке убил темного лорда?» «Я, спасибо». Сценка была настолько абсурдной, что меня начало потряхивать от сдерживаемого смеха, да и Поттер держал лицо слишком уж невозмутимым. Все так же невозмутимо держа лицо, мы дошли до кабинета директора. Горгулья молча освободила вход, и только когда дверь закрылась, мы расслабились и по-ребячески захихикали. Люциус взирал на нас с видом Будды, прекрасно понимая, что в большой школе поводов для смеха или плача, хоть отбавляй. «Все?» – невозмутимо спросил он, когда мы успокоились. «Гарольд, ты сам понимаешь нездоровую ситуацию, которая сложилась вокруг твоего имени. Спекуляции на эту тему, хоть отбавляй». Тут он протянул нам два одинаковых листочка. «Вот, я набросал основные причины твоего отсутствия. Понимаю, что информация дозирована, но полной правде про все эти игры никто не захочет верить. Сам знаешь нашу психологию, мы лучшие, мы центр мира, хотя это сильно не соответствует действительности». Гарри пробежал взглядом листок и нехотя кивнул. Кстати, зрение ему давно вылечили и сделать это можно было еще в Англии, просто судя по всему, Альбусу нужны были его окуляры как часть имиджа.